Эмма. Он не торопится уходить. Собранный саквояж Суэйн Эдени ждет на каменном столе. У нас последний завтрак. Я ненадолго, говорит Эдвард. При возможности буду приезжать на 1-2 ночи. Напоследок он оглядывает дом, бледные открытые пространства. «Я буду думать о тебе», — говорит он, — указывает на меня, в этой одежде, живущей этой жизнью. Так, как надо жить в этом доме. Я ем тост в его белой рубашке ком-де-гарсон и его трусах-боксерах. Минимализм в доме, минимализм в одежде. «Я делаю слегка одержим тобой, Эмма», — добавляет он. «Только слегка? Может быть, расставание пойдет нам на пользу? Почему? Не хочешь быть одержимым мной?» Он смотрит на мою шею, на мою короткую стрижку. Волос как раз только, чтобы он мог ухватить, когда меня трахает. «Моя одержимость не бывает здоровой», — тихо говорит он. Когда он уходит, я открываю ноутбук. Пора узнать побольше о таинственном мистере Мункфорде. Его вчерашняя реакция на мою новую стрижку навела меня на мысль, такую безумную, что мне самой не верится. «Мистер Эллис?» — зову я. «Том Эллис». На мой голос ко мне поворачивается мужчина. Костюм, желтая каска, насупленный вид. «Это строительная площадка», — немедленно говорит он. «Вам сюда нельзя». «Меня зовут Эмма Мэтьюс. В вашем офисе сказали, что вы здесь. Я буквально на пару слов». «О чем?» «Барри, отойду», — говорит он человеку, с которым разговаривал. Тот кивает и уходит в одно из недостроенных зданий. «Об Эдварде Мункфорде». Он напрягается. «А в чем дело?» «Я пытаюсь выяснить, что случилось с его женой. Знаете, я боюсь, что со мной может случиться то же самое». Вот теперь мне удалось завладеть его вниманием. Он ведет меня в кафе рядом со стройкой, старомодную грязноватую забегаловку, где рабочие в светоотражающих жилетах уплетают яичницу с фасолью. Отыскать 4-го члена исходного состава Monkford Partnership было нелегко. После нескольких часов поиска в сети я нашла старую вырезку из Architectural Journal, в которой сообщалось об учреждении этой компании. С зернистого черно-белого снимка на меня уверенно смотрели 4 молодых выпускников. Было видно, что уже тогда Эдвард естественным образом оказался их лидером. Скрестив руки на груди, с безучастным лицом он стоял между Элизабет и гораздо более худым, чем сейчас, Дэвидом Тилем с конским хвостом. Том Элли стоял справа, чуть в стороне от остальных, и единственный улыбался в объектив. Он приносит 2 чашки чая и кладет в свою 2 ложки сахара. Я знаю, что снимок для Architectural Journal был сделан меньше 10 лет назад, но он сильно изменился. Располнел, волосы поредели. «Вообще-то я ни с кем не говорю об Эдварде Мункфорде», — говорит он. «Да и о других партнерах тоже». «Я знаю», — говорю я, — «почти ничего в сети не нашла. Поэтому в ваш офис и позвонила. Хотя, признаюсь честно, я не думала, что вы работаете вместе вроде Town and Vale Construction». Том Эллис устремился в огромную компанию, застраивающую пригороды домами-клонами. «Я смотрю, Эдвард вас хорошо вышкалил», — сухо говорит он. «В каком смысле?» «Town and Vale строит доступные дома для семейных людей. Они располагаются возле дорог, школ, больниц и пабов. При них есть дворики, чтобы дети могли играть. И они хорошо утеплены, чтобы меньше платить за обогрев. Архитектурных наград за них, может, и не дают, зато люди довольны. Что вам не нравится?» «Значит, вы с Эдвардом разошлись во мнениях», — говорю я. «Вы поэтому ушли из компании?» Секунду спустя Том Эллис качает головой. «Он меня выжил», — говорит он. «Как?» «1000 разных способов. Спорил с каждым моим предложением, высмеивал мои идеи. С ним и до смерти Элизабет было нелегко, но когда он вернулся из Японии и уже некому было его сдерживать, он превратился в чудовище». «Он горевал», — говорю я. «Горевал», — повторяет он. «Ну, конечно». Вот великий миф, который Эдвард Мункфорд сам же и запустил. Терзающийся гений, который потерял любовь всей своей жизни и в результате стал архиминималистом. «А вы думаете, что это не так?» Я знаю, что это не так. Том Эллис рассматривает меня, словно размышляя, говорить или нет. Эдвард с самого начала проектировал бы свои голые клетушки, если бы ему позволили. Наконец, говорит он. Это Элизабет его обуздывала. К тому же мы с ней друг друга поддерживали, и он был в меньшинстве. Дэвида Тилли интересовала только инженерная сторона дела. А вот мы с Элизабет были близки. У нас были схожие представления. По ранним работам компании это видно. Как близки? Так. То есть я был в нее влюблен. Он смотрит на меня. Вы, кстати, немного на нее похожи. Но вы, наверное, и сами уже знаете. Я киваю. Я ей ничего не сказал, говорит он. Точнее, сказал, когда уже поздно было. Я думал, что будет неловко, если это не взаимно, ведь на работе мы все время были рядом. Правда, Эдвард сомнениями не мучился. Если бы она была нужна Эдварду, то он бы ей об этом сказал, говорю я. Он добивался Элизабет только для того, чтобы отобрать ее у меня. Без выражений, говорит Том Эллис. Все дело было во власти и контроле. С ним так всегда. Он влюбил ее в себя и приобрел союзника, а я потерял. Я хмурюсь, спрашиваю, по-вашему, это все было ради зданий? Вы думаете, что он женился на ней только для того, чтобы компания строила дома так, как ему хотелось? Я понимаю, что это звучит безумно, говорит он, но Эдвард Монкфорд и сам безумен в каком-то смысле. Разве можно быть таким жестокосердечным? Он невесело смеется. Вы и половины всего не знаете. Но ведь первый дом, который построила компания, дом 1 по Фолгейт-стрит, должен был быть совсем другим, возражаю я. Да, но только потому, что Элизабет забеременела. В планы Эдварда это совершенно не входило. Она вдруг захотела семейный дом с двумя спальнями и садом. Двери, чтобы комнаты закрывались, а не свободную планировку с переходящими друг в друга пространствами. Они спорили из-за этого. И как спорили? Элизабет могла показаться милым, кротким созданием, но по-своему она была такой же упрямой, как он. Удивительная была женщина. Он медлит. Как-то вечером, еще до рождения Макса, я застал ее в офисе. Она плакала. Она сказала, что не хочет возвращаться домой, что они несчастны друг с другом. Сказала, что Эдвард не способен ни на малейший компромисс. Том Эллис отводит от меня невидящий взгляд. Я обнял ее, говорит он, и поцеловал. Она меня остановила, она была безупречно порядочна. Никогда бы ничего не сделала за спиной у мужа. Но она сказала, что ей нужно принять решение. Уйти от него или нет? Он пожимает плечами. На следующий день она сказала, что мне нужно забыть о случившемся, что это гормоны ее довели, что с Эдвардом жить нелегко, но она твердо намерена сделать все, чтобы сохранить их брак. Ей, похоже, удалось заставить его все-таки пойти на компромисс, потому что финальные чертежи были хороши. Нет, не просто хороши. Дом был чудесен. В нем превосходно использовалось доступное пространство. Наград бы за него не дали. Из-за него, наверное, о нашей компании бы не заговорили. С удобными продуманными домами всегда так. Но им было там хорошо втроем. Но у Эдварда были другие соображения. Какие? «Вы знаете, как она умерла?» — тихо спрашивает он. Я качаю головой. Элизабет с Максом погибли, когда пустой экскаватор покатился и въехал в штабель бетонных блоков, рядом с которыми они стояли. Было решено, что блоки сложили неправильно, и штабель был неустойчивый. А экскаватор поставили на откосе без ручника. Я говорил с прорабом. Он сказал, что когда он уходил со стройки в пятницу днем, блоки лежали ровно, а экскаватор стоял безопасно. Несчастный случай произошел на следующий день. Где был Эдвард? На другом конце площадки наблюдал за работой. Во всяком случае, так он сказал на следствии. А прораб? Он дал показания? Он их смягчил. Сказал, что на стройке ночевали бездомные, и кто-то из них мог залезть в экскаватор. Он как-никак работал на Эдварда. Вы помните, как его звали? Джон Уотс из «Уотс и сыновья». Это семейная фирма. «Правильно ли я вас поняла?» — говорю я. «А вы полагаете, что Эдвард убил своих родных всего лишь потому, что они мешали ему построить дом так, как ему хотелось?» Я произношу это так, словно думаю, что Том Элли сумасшедший, что эта догадка настолько несуразна, что я не могу в нее поверить. Но на самом деле могу. Точнее, я знаю, что Эдвард способен на все. На все, что решит сделать. «Всего лишь, говорите?» Без выражений, говорит он. Эдвард Монкфорд не знает, что такое «всего лишь». Добиться своего — это для него главное. Я не сомневаюсь, что он по-своему любил Элизабет, но я не думаю, что она была для него важна, если вы меня понимаете. Знаете, есть порода акул такая свирепая, что ее зародыши жрут друг друга в утробе. Как только у них появляются зубы, они начинают грызться, пока не останется один, самый здоровый. Он рождается. Вот Эдвард такой. Он просто не может иначе. Бросишь ему вызов, и он тебя уничтожит. Вы в полицию не обращались? Глаза у Тома Эллиса затравленные. Нет, сознается он. Почему? Когда следствие закончилось, Эдвард уехал. Мы потом узнали, что он задержался в Японии. Он там даже не архитектурой занимался, а так подрабатывал, где придется. Мы с Дэвидом уж думали, что избавились от него. Но он вернулся, говорю я. В какой-то момент. Однажды он, как ни в чем не бывало, вошел в офис и объявил, что отныне компания будет двигаться в другом направлении. Он разрекламировал его Дэвиду как слияние визуальной простоты и современных технологий и убедил его, что я им мешаю. Так он отомстил мне за то, что мы с Элизабет объединились против него. Значит, пока его не было, вы не хотели раздувать скандала, потому что думали, что компания у вас в руках. Поэтому вы молчали о том, как погибли Элизабет и Макс. Том Эллис пожимает плечами. Можно и так сказать. Мне кажется, что вы хотели выехать на таланте Эдварда. Думайте, что хотите. Но я согласился поговорить с вами, потому что вы сказали, что боитесь. Я не говорила, что боюсь. Просто он мне интересен. Господи. Вы тоже в него влюбились, да? Неприязненно спрашивает Том Эллис, глядя на меня. И как это только у него получается зачаровывать таких, как вы? Я вам говорю, что он убил свою собственную жену с ребенком. А вас это не ужасает? Такое чувство, что вас это даже возбуждает, заставляет думать, что он и вправду какой-то гений, а он просто детеныш акулы в утробе.